По обе стороны парадного подъезда на рядах стояли два легких танка. В возбуждении сержанта они поднялись на второй этаж и оказались в коридоре, где группки военных и штатских вели оживленную беседу. Сержант подвел Малька и Фрэнка Патрика к столу у зала бюстов, за которым сидел какой-то лейтенант. На столе была табличка: «Кабинет президента, вход с оружием запрещен». Явно царило доверие. Двое подпиравших стену Антон Макутов удивительно оглядели вновь прибывших. Вдруг раздался радостный рев, от которого Малька вздрогнул. К нему подошел высокий негр в военной форме и в темных очках, с болтающимися на бедрах, как у ковбоя, двумя кольтами 456 «Магнум». Он похлопал по спине Фрэнка Гилпатрика и пожал руку Майку, едва не сломав ему фаланги палец. «Я капитан Лувертюр», — представился он, — «сейчас объясню вам, как пройти Камор Мирбале. Проводить вас я не могу. Мне нужно заняться вот этими арестованными». Он указал на негра в окровавленной рубашке со связанными за спиной руками, распухшим от битья лицом, который был прикован длинной цепью к Антон Макутову в соломенной шляпе. «Его хочет видеть президент», — пояснил капитан Лувертюр. Малька взглянул на отупевшее лицо арестованного. «А что он сделал?» Капитан Лувертюр нахмурился. «Это мятежники, враг народа. Он вступил в заговор с врагами девальеризма». Тантон Макут потянул арестованного за цепочку, и тот с опущенной головой отошел в сторону. Малька чихнул в кабинете «Амур Мирбале» размерами чуть больше кабины лифта. Арктический холод. Для повышения эффективности кондиционера потолок здесь сделали очень низким. Платье от Нины Ричи и сумкой Гермес Мирбале была очень элегантна. Малька изучала из-под своих темных очков тонкие, как у белые, черты лица, маленький рот, бюст. Короткое платье оставляло открытыми длинные крепкие ноги цвета бронзы, которые в широких бедрах казались очень худыми. Не поднимаясь с кресла, Мирбале протянула Мальку руку и сказала певучим и чуточку капризным голосом: «Очень мило, что вы пришли навестить меня. На Гаити так редко видишь новые лица». Да, это была та самая женщина, фотографию которой Малька показывали в цеху. С трудом верилось, что томно расположившаяся в кресле привлекательная особа с мелодичным голосом может быть беспощадной убийцей. Она скорее походила на тех хорошеньких квартирных, которые скрашивали монотонные существа плантаторов прошлого века. Она говорила по-английски с мягким акцентом. Малька обратил внимание на ее длинные тонкие пальцы. Они все время были в движении, как лапки паука. «Князь Малька находится на Гаити и проливном», — сказал Гилпатрик. «Он попросил, чтобы я вам его представил». Амур Мирбале улыбнулась. «Очень приятно. С удовольствием посвятила бы вам больше времени, но, к сожалению, сейчас много работы.

подскочил к Мальку, торжественно откупорил бутылку рома и жестами предложил отхлебнуть. Малька заколебался, не говоря уже о том, что джентльмену не пристало пить из горла. Содержимое бутылки вызывало у него опустение. Да и пришел он сюда для встречи с Габриэлем Жакмелем, а не для... «Пейте, — шепнула Симона Хинч. — Это Леверен. Ром какого качества?»